Глава 19. Мы с Шепардом двинули по Монюмент-Роуд на восток. Тут Монюмент-Роуд пересекалась дорогой с севера на юг. Увидев мою машину, Рэнди попятился. Она могла в два счета домчать его до тюрьмы. — Заруби себе на носу, Рэнди, ты мне не нужен. Мне нужны кое-какие известные тебе сведения. — А мне-то с этого какая корысть? — Чего ты хочешь? — Хочу, чтобы хоть раз у меня выгорело выгодное дельце, — ответил он, не задумываясь, с пылом обойденного жизнью человека. — Хочу, чтобы денег было вдосталь. Думаете, когда карманы пусты, легко соблюдать законы? — Резонный вопрос. — Если б меня не обошли, — продолжал он, — я б теперь богачом был. Не стал бы на маисовых лепешках да на перце сидеть. — Насколько я понимаю, речь идет о деньгах Элдена Свейна. — Не Свейна это деньги, а не того, кто их найдет. Да и срок давности много лет как истек. Он щеголял юридической эрудицией, приобретенной за годы отсидок. — Так что теперь деньги эти? Кто до них первым доберется, того и есть. — Где они? — Где-то тут. Он широким жестом обвел высохшее русло, пустынные поля. Я в этих местах лет 20 ковыряюсь, знаю их, как свои 5 пальцев. Он напоминал старателя, рехнувшегося на безуспешных поисках золота. — Если б мне потрафило, я б всенепременно их нашел. Ведь я Элдену Свейну законный наследник. — Это почему же? Уговор у нас такой был. Он к одной моей родственнице клеился. Очевидно, он говорил о дочери. Так что у нас с ним был уговор. Воспоминания подбодрили его. Он закинул скатку на заднее сиденье и без пререканий сел в машину. — Куда поедем? — спросил он. — Для начала можем и здесь постоять. — А потом? — Потом пойдем каждой своей дорогой. Он метнул на меня взгляд. Хотел определить, не шучу ли я. — На пушку берете? — Поживем, увидим. Прежде всего выясним одно. Зачем ты сегодня приехал к Джин Траск? — Помидорки ей привез. — А замок зачем открыл отмычкой? — Думал, она спит, ее не добудешься. А уж когда надерется и подавно. Я не знал, что ее убили. Хотел поговорить. — А Сиднея Хэрроу? — Не только. Я знал, шпики будут ей задавать о нем вопросы. А если сказать правду? Мисс Джин с Сиднеем познакомил я. Вот и хотел просить ее, чтобы она об этом шпикам не говорила. — Потому что тебя подозревали в убийстве Свена? — Не только. Я понимал, что они начнут копать. Раз про меня в газетах пропечатают, они, как пить дать, доберутся до моих делишек со Свейном и опять загробастают. Я Свейна уже лет 30 знаю. Вот почему ты не опознал его тело. — Угу. Ты не сказал Джин, что ее отец мертв? Не препятствовал ей искать его? — Для ее же пользы, — сказал он. — Так она никогда не узнает, как он помер. — Кто его застрелил? — Не знаю. Ей-ей не знаю. Только не я. — Ты упоминала похищение ребенка. — Верно. Вот тогда наши пути и разошлись. Скрывать не стану, по мелочишке я таскал, а по-крупному закон не нарушал. Как Свейн задумал похищение, я разом дал задний ход. Когда в 54-м Свейн вернулся из Мексики, — Шепард задумался, — он был уже не тот. Похоже, свихнулся там. Свейн похитил Ника Чалмарса. Вроде бы его, Санта, я мальца и в глаза не видел. К тому времени мы со Свейном уже расплевались. Газеты про похищение ничего не печатали, родители, небось, замяли. Если у Свейна было $500,000, для чего он стал бы похищать мальчика? Откуда мне знать? От Свейна толку не добьешься. Иной раз он говорил, что у него есть $500,000, иной раз, что никаких денег у него нет, а то, говорит, были у меня деньги, да сплыли. А как-то раз сказал, что его обчистили пограничники. А еще на мистера Роулинсона наговаривал. Роулинсон был председателем банка, где Элден работал. Так вот он заливал, будто Роулинсон присвоил денежки, а вину свалил на него. Могло такое быть? К чему мистеру Роулинсону свой банк разорять? Где тут смысл? И потом он сам с тех пор сидит без гроша. Мне это доподлинно известно. Моя родственница у него работает. Твоя бывшая жена. Шустрый вы парень, — удивился он. А с ней вы говорили? Немного. Что она обо мне рассказывала? В нетерпении он придвинулся ко мне. Мы о тебе не говорили. Шепард огорчился. Подумал, наверное, что от него утаивают нечто важное. Я иногда с ней вижусь. Зла на нее я не держу, хоть она и развелась со мной, когда я в тюряге сидел. Да я был не против. В ней ведь есть капля дегтя, вы, небось, и сами заметили. А мне такая жена не к чести. Мы говорили о деньгах, — напомнил я ему. Ты уверен, что после похищения деньги остались у Свейна? Уверен. Когда он жил у Кончиты, он их держал при себе, а он, как деньги спер, сразу дернул к ней. А ты их видел, эти деньги? Я знаю человека, который их видел. — Это твоя дочь? — Нет, не касайтесь до моей дочери, — окрысился он. — Она не таковская. — Где она сейчас? — В Мексике. Уехала со Свейном в Мексику, да там и застряла, — бойко ответил он, и я ему не поверил. — Почему Свейн вернулся из Мексики? — Сдается мне, он с самого начала не собирался там оставаться. Деньги он спрятал по эту сторону границы, так он мне сам говорил, и не раз. Звал меня в компаньоны, обещал выделить долю, если соглашусь его возить и оплачивать расходы. Я уж вам говорил, он вернулся из Мексики сам не свой. Если на чистоту, за ним надо было приглядывать. — И ты за ним приглядывал? — А то нет. Я ведь ему обязан был. Элден Свейн раньше был славным парнем. Когда мне вкатили условное, меня никуда брать не хотели, а он взял к себе садовником в Сан-Марино. Шикарный там дом себе отгрохал. Я ему розы выращивал с кулак величиной. Что твои георгины? И кто бы мог подумать, что такого человека пристрелят как собаку у железнодорожных складов? — Вы отвезли Свейна в Пасифик-Пойнт в 54-м году? — Врать не буду, отвез. Но он тогда и не заикался, что хочет украсть мальца. Я с таким делом связываться не стал. Сразу смотался из города, не хотел мараться. — А перед тем, как удрать, ты часом не застрелил Свейна? — Ну уж нет, — он вскипел. — Плохо вы меня знаете. Я насильничать не люблю. Мне неприятности не нужны. Я в тюрьму не хочу. И тут уж меня никому не свернуть. — За что тебя посадили? — За кражу автомобиля, взлом и проникновение, но револьвера я, отродясь, на дело не брал. — А может быть, Свейна застрелил кто-нибудь другой, а ты только сжег ему руки? — Скажете тоже, чего ради я на такое пошел бы? — А того ради, чтобы тебя не выследили через Свейна. Предположим, ты отнял у Свейна выкуп. — Какой еще выкуп? Никакого выкупа я и в глаза не видел. Когда он украл мальца, я уж давно торчал на границе. — А что, Элдона Свейна тянуло к детям? — Возможное дело. Шепард прищурился, посмотрел на небо. Он и раньше на молоденьких зарился, ну а с годами и подавно. Чем моложе, тем лучше. У него всегда была слабина по этой части. Я и не верил Шепарду, и не мог ему не верить. У Мишка, проглядывавший в его мутных глазах, походил на воды, которые постоянно вспенивают страх, вымыслы и алчные замыслы. Он состарился в отчаянной надежде разбогатеть и теперь был готов на все, лишь бы осуществить эту надежду. — Куда теперь путь держишь, Рэнди? В Мексику? Он примолк, посмотрел на солнце, клонившееся к западу. Реактивный самолет военно-морских сил ласточкой пронесся над нами, оставив позади себя оглушающий грохот не хуже товарного поезда. Шепард следил за самолетом, пока он не скрылся из виду. Можно подумать, тот уносил с собой его счастье. — Я, пожалуй, что не скажу вам, мистер, куда иду. Если нам нужно будет свидеться, я сам вас разыщу. Только не думайте, что вам удастся пришить мне убийство, мисс Джин. Ну, видели вы меня в доме, мисс Джин, так ведь мы с вами там были. Вот какая штука. — Не совсем так. Но я не собираюсь выдавать тебя полиции, если для того не будет веских причин. Ничего вам не найти, я чист, как стеклышко, и потом вы же белый человек. Он воззвал к единственному, что нас роднило, хотя гордиться этим, на мой взгляд, не приходилось. Ну а как насчет денег на дорожные расходы? Я дал ему $50 и визитную карточку. Он, похоже, остался доволен. Вылез из машины, взял свою скатку, отошел к обочине и встал там. Какое-то время я еще видел его в зеркале заднего обзора. Вернувшись в хижину Кончиты, я застал миссис Уильямс за уборкой бывшей комнаты Шепарда. Она бросила щетку и радостно поприветствовала меня. — Вот уж не думала, что вы вернетесь, — сказала она. — Небось, не сумели его разыскать? — Нашел, и мы поговорили. Рэнди любит чесать языком. Она запнулась. Не решалась спросить, получит ли остальные деньги. Я дал ей еще $50. Она жеманно взяла бумажку кончиками пальцев, словно редкую бабочку или мотылька, и сунула в лифчик. — Вот спасибо так спасибо. Мне эти деньги нужны позарез. Да вы и сами знаете, как туго приходится иной раз. — Конечно, знаю. А вы не хотите что-нибудь еще мне сообщить, миссис Уильямс? — Что угодно, кроме моего возраста, — ухмыльнулась она и плюхнулась на ободранный матрас. Под ее тяжестью он застонал и осел. Я опустился на единственный стул. Луч солнца проник в окно. Лег ярким зайчиком на потертый линолеум пола между нами. Мириады блестящих пылинок заплясали в его свете. — Что вы хотите узнать? — Сколько лет Шепард жил у вас? — Да он тут с самой войны околачивается. Приезжает, уезжает. Иной раз, как дойдет до ручки, подряжается овощи собирать, а то заколачивает доллар-другой тем, что нанимается сады обихаживать. Он ведь раньше садовником служил. Он мне говорил, Шепард работал в Сан-Марино у некоего мистера Свейна. Он при вас упоминал Элдона Свейна? Мои вопросы огорчили ее. Она опустила глаза, затеребила юбку. — Хотите, чтобы я вам все по-честному сказала, как ребята говорят? — Да, прошу вас. — Так вот, меня это тоже с не очень хорошей стороны показывает. Вот ведь какая беда. С годами ради денег берешься за такие вещи, за какие в молодости никогда бы не взялась. Да, ради денег на все пойдешь. Это мне известно. — К чему вы клоните, Флоренс? Она затараторила так, точно рассчитывала, что скороговорка скрадет ее вину. Элден Свейн останавливался у меня со своей пассией. Она приходила с Рэнди Шепарду дочкой. Вот почему Рэнди тогда, еще в первый раз, сюда заявился. Когда это было? Дайте вспомнить. В самый раз перед историей с банком, перед тем, как мистеру Свейну сбежать в Мексику. Я числа не запоминаю, но что война шла к концу, это точно. И, подумав, добавила, тогда велись бои за Окинаву. Мы с Вильямсом следили за боями, у нас много морячков останавливалось. Я не дал ей отвлечься. Что произошло, когда Шепард явился? Ничего особенного. Они покричали, покричали и перестали. Я волей-неволей их слышала, хоть, конечно, не все. Рэнди требовал, чтобы Свейн заплатил ему за дочку. Он только о деньгах и думал. Ну, а что вы скажете о дочке Шепарда? Прелесть, что за девочка. Глаза миссис Вильямс подернулись влагой. Старые сводни были не чужды материнские чувства. Смуглая, нежная. Не возьму в толк, зачем такой девушке убегать с человеком вдвое старше? Она уселась поудобнее, пружины задребезжали. Не иначе, как на денежки польстилась. Но вы же сказали, что они останавливались у вас до того, как Свейн похитил деньги. Так-то оно так, только Свейн уже давно задумал их похитить. Откуда у вас такие сведения, миссис Вильямс? Полицейские говорили. Недели не прошло, как он сбежал, а сюда понаехало полицейских, видимо-невидимо. Они говорили, будто Свейн задумал похищение за год, не меньше, а мою гостиницу выбрал как перевалочный пункт для переправы в Мексику. Как он перешел через границу? До этого никто не дознался. Может, перемахнул через проволочную сетку, а может, пересек границу под чужим именем. Кое-кто из полицейских думал, что он припрятал деньги поблизости. Они-то, похоже, и навели Рэнди на мысль искать деньги здесь. Что стало с девушкой? Этого никто не знает. Даже ее отец? Вот именно. От такого отца, как Рэнди, любая дочь постарается держаться подальше. И у жены Рэнди такое же к нему отношение. Она с ним развелась, когда он в последний раз угодил в тюрьму. И он, как вышел, сразу сюда явился. Больше-то ему идти было некуда. И так с тех пор уезжает, приезжает, но живет здесь. Мы помолчали. Солнечный зайчик на полу заметно удлинился, напомнив нам, что время идет, и земля вращается вокруг своей оси. — Рэнди сюда вернется, как по-вашему? — прервала она молчание. — Не знаю, миссис Вильямс. — Хорошо бы вернулся. В нем много чего намешано, но когда мужик живет столько лет рядом, привыкаешь к тому, что он тут, под боком, и не смотришь, какой он там. — И кроме того, он же ваш предпоследний постоялец, — сказал я. — А вы откуда знаете? — Вы сами сказали. Ваша правда. Да найдись покупатель, я бы тут же продала хижины. Я пошел к двери. А кто ваш последний постоялец? Да вы его не знаете. Не скажите. Молодой совсем паренек. Сидней Хэрроу его зовут. Только и он вот уже неделю глаз не кажет. Рэнди Шепард куда-то его послал. У Рэнди ведь одна затея глупее другой. Я вынул фотографию Ника. Шепард дал такую фотографию Хэрроу, миссис Вильямс. Может, и дал. Мне такую карточку Рэнди показывал. Спрашивал, кого мне напоминает этот паренек. Ну и как? Ничего не могу сказать. У меня плохо.